Глава 26. Огромная пещера освещалась сполохами горевших костров, и чистый поток ночного воздуха, врывавшийся в нее, смешивался с чадом горевших факелов. Сама пещера расширялась, затем делилась на несколько небольших, которые соединялись бесконечными мрачными ходами. Порой они вынуждали неосторожных путников блуждать по нескольку дней в поисках выхода. Дикий рык сотряс каменные стены их тайного пристанища, и огромная лапа втолкнула внутрь человека. Сверкая янтарными глазами, зверь сложил свои крылья и немедленно обратился, возвышаясь над распростертым мужчиной. «Ты призвал нежить на болото близ Орве!» Алрид увернулся от занесенного ботинка и резко ударил ладонями по земле, глухо читая заклинание. Пещера содрогнулась, на их головы посыпались мелкие камни. Но это происшествие не отвлекло его разъяренного сообщника. Мужчина склонился над агернийцем, схватил за одежду и рывком поднял на ноги, вновь спрашивая. «Твоя сила? Ты виновен в том, что мой сын едва не погиб в лапах этой твари?» «Не слишком ли ты эмоционален для мертвеца, Иллис Элгар?» Сквозь зубы процедил Алрид, высвобождая свою одежду и отступая на шаг назад. «Я запретил тебе произносить это имя!» Мужчина поглядел на него из-под лобья, вновь собираясь атаковать. Тиган выставил вперед руку, пытаясь охладить пыл Двуликова. «Моих сил не хватило бы. Видимо, что-то пошло не так, и Урлах вышел из-под контроля», только и пробормотал Алрид. «У нас был уговор!» Иллис обошел агернийца кругом, не спуская горящего взгляда. «Но ты нарушил его! Нам не выстоять против армии Дарима!» Сухо отозвался Алрид. «Тебе никогда не одолеть брата без достойной поддержки!» «Аберон, Блэрт, Валдерн, земли Реллинга-Льюла поддержат нас!» Мрачно проговорил Элгар. «Раэгдан будет сражаться за нас!» «Об этом Фелон позаботится. Еще несколько правителей на Западе и княжества Таернака и Бирзы присоединятся к восстанию. Хотя эти трусы будут ждать до последнего». «Этого недостаточно. И неизвестно еще, удастся ли Фелону Тригви его самонадеянный план», горячо возразил Алрид. «Используя свою силу, подкрепленную союзом с родом Агерн, Тигане намного быстрее справится с твоим братцем Иллис». «Утопить земли Грахаэмна в тлени и наводнить их нежитью? Этого ты хочешь?» – прорычал Элгар, хватая за грудки своего сообщника. «Поднимаю восстание, на что рассчитываешь ты?» Глаза Алрида вспыхнули, искрясь фиолетовым. «Твой план гумании? Или же ты наивно считаешь, что обойдется без невинных жертв? Не сверкай своими доспехами передо мной, Элгар. Они давно проржавели от крови. И это ты своему мальчишке будешь сказки рассказывать о добром короле и злом». «Я лишь делаю то, что должен», – проговорил Иллис, гневно отталкивая Алрида. Молодой человек тихо выругался и прошелся по огромной пещере, кидая взгляды на тревожно трепетавшее пламя костров. «Это ты намерен сказать своему сыну при встрече?» Агернеец остановился, задумчиво глядя на огонь. «Ирс, мой сын. Он силен духом и все поймет», – глухо ответил Элгар. «Его вынудили смотреть на твою казнь», – растягивая слова, проговорил Алрид, продолжая прохаживаться по пещере. «Точнее, на казнь того, кто умер за тебя. Я все гадаю. Тот бедняга сделал это добровольно?» «Да как ты смеешь?» Элгар стиснул челюсти и часто задышал. «Он пожертвовал собой ради короля». «Видать, он был очень счастлив этим фактом», – едко хмыкнул агернеец. «Твой мальчишка плакал в тот день, всю шею себе изрезал, когда у горла нож держали, чтобы не мог головы опустить и пропустить самое интересное. Неужели у тебя в душе ничего не дрогнуло в тот момент, а, Иллис?» На этот раз восставший из мертвых король не кинулся на своего сообщника, только стиснул зубы так, что желваки стали видны на скулах. «Ты присутствовал на казни?» «Разве я мог пропустить такое зрелище?» Повернулся к нему Алрид. «Не увидеть, как один из ненавистного рода Элгаров пришил другого?» Ради этого представления я даже в Ксабир явился. Почему ты мокрый? И почему с оружием? Сегодня нет занятий. Ивар взволнованно оглядел старшего брата. Сегодня все решили заставить его беспокоиться. У меня каждый день занятия, ухмыльнулся Рейн и поправил ремень, на котором крепился лук. Что ты делаешь у дома знахаря? Старший Броган с удивлением посмотрел на знакомую хижину. Теплые воспоминания нахлынули на него, заставляя улыбаться. «Нужно было доставить сюда одну из учениц», – пояснил Ивар. «Я должен сопроводить ее в замок. Самой Тиган не добраться. Отнесу ее». «Теперь ты носишь на руках хорошеньких девушек?» Рейн довольно толкнул брата плечом в плечо. «И вовсе нет», – возразил младший дракон. «Так что же приключилось с тобой? Почему ты вернулся с мастером Током и Элгаром?» Не желая говорить о себе, Ивар решил расспросить брата. «Током поделилась с нами своим мастерством», – уклончиво ответил Рейн, не собираясь еще больше волновать своего близнеца. «Это был хороший опыт, брат». «Не сомневаюсь», – недоверчиво нахмурился Ивар и тут же повернул голову, стоило двери хижины со скрипом открыться. Риэль была бледнее обычного, если это вообще возможно. Знахарь поддерживал девушку под руку, помогая спуститься по ветхим ступенькам с крыльца. Рейн поздоровался с хозяином дома и кивнул сокурснице. Сказать ничего не успел, поскольку Ивар уже направился к девушке. Он остановился на середине дороги, разделявшей их, и обратился. Черный дракон склонил голову к земле, показывая, что ни одному из них ничего не угрожало, понимая, каким исполином казался среди этих игрушечных домов. Мужчина отпустил Агернику, позволяя ей приблизиться к зверю. Не ощущая ни малейшего беспокойства, лишь бесконечную слабость, Риэль подошла к дракону и провела ладонью по краю огромного крыла. Затем подняла руки, позволила Ивру осторожно подхватить себя и, надежно удерживая, взмыть над деревней, направляясь к замку Академии. «Вот позер», – проворчал Рейн. Кивнул на прощание знахарю и побрел обратно, находясь в некоторой растерянности. Он остановился посреди дороги и огляделся. В деревне жизнь была особой. Ворки жили своим мирком, и в чем-то он им завидовал. Молодой человек вновь потянулся к своему ошейнику, глядя, как несколько мужчин разбирали обломки какой-то повозки. Рядом мирно жевала жесткую траву пегая лошадь, словно ничего и не случилось. Синее звенящее небо над ними, солнце такое равнодушное, щедро освещало их и дарило тепло, не деля на своих и врагов, всем поровну. Броган на минуту закрыл глаза и просто слушал звуки вокруг. Детский смех, птичьи трели, чей-то спор. Кто-то пел, где-то скрипел ворот колодца и слышались мерные удары молота кузнеца. «Видеть и слушать», – тихо проговорил Рейн. «Слушать и видеть». «И то, и другое лучше совмещать, Броган», – прозвучал рядом знакомый голос. Дракон открыл глаза, наталкиваясь взглядом на Эверетта. Маг деловито скрестил руки на груди и прошелся вокруг ученика. «Меня сегодня просто распирает от гордости», – хмыкнул Хью, довольно глядя на своего подопечного. «Может, все дело в пироге?» – не удержался Рейн, заметив крошки на воротнике мужчины. «Явно уже успел наведаться какой-нибудь местной хозяйке. Опекли его орки как боги». Хью проследил за его взглядом и отряхнулся, становясь серьезным. «Вы не привели его к деревне. Учитывая уровень подготовленности первого курса и тот факт, что самый правильный из вас, кому ничего не стоило бы расправиться с данным видом нежити, был ограничен в действиях, я более чем горд». «Откуда Урлок взялся на болотах?» Рейн, смущенный похвалой мастера, поспешил сменить тему. «Ирс говорил, что его призвали?» Хью задумчиво закусил губу, поглядывая, как аппетитно покачивая бедрами, несла воду ржеволосая женщина. Затем прокашлялся в кулак и пояснил. «Верно. Нежить была призвана. Магии мертвого не поднять, ведь верно?» Продолжал расспрашивать Броган. Эверет кивком головы велел юноше отойти с дороги в тень небольших деревьев, и они устроились на траве под ними. «Верно, Броган. Магия может одолеть Урлаха, но не поднять. Ведьминская сила способна на подобное. Сознанием дела кивнул дракон, укладывая рядом с собой лук и потертый колчан. «Вижу, ты не все уроки проспал». «Так и есть», — хмыкнул мужчина и прислонился спиной к стволу дерева. «Почему снова ведьмаки?» Рейн нахмурился. «Это ведь никак не связано с родом Магдара?» «Нет, не думаю, что они причастны». «Что ж тогда происходит на этих землях?» Не унимался ученик. Хьюго повернул к нему голову и внезапно спросил. «Что ты думаешь о короне Элграф, Рейн Броган?» Говорил мастер тихо и таким непривычным тоном, что дракон еще больше нахмурился. «Ничего я не думаю об этом, потому что ничего в этом не понимаю». Пробормотал молодой человек, нервно оторвал тонкую травинку и принялся жевать ее горький край. «Верный ответ», – задумчиво протянул Хью и похлопал подопечного по плечу. Затем он улегся в высокую траву и заложил руки за голову, закрывая глаза. «Так всем и говори, если кто спросит», – зевнул маг. «Опять собрался спать?» – Рейн только хмыкнул. «Кто спросит?» «Кто бы ни спросил, Броган, отвечай, как и мне». Дракон плавно опустился перед воротами замка, продолжая удерживать в передних лапах девушку. Ивар мысленно возмутился тому, что установленный щит не давал ему влететь прямо во внутренний двор. Теперь нужно было преодолеть еще значительный участок дороги, добираясь до Белой башни, рядом с которой располагался кабинет мастера Бродика. Хотя разве можно было это убежище назвать кабинетом? Впрочем, это сейчас не имело значения. Тиган требовалась помощь, и в способности ведьмака оказать ее младший Броган не сомневался. Ивар обратился, поддерживая Риэль. Рука молодого человека скользнула по тонкой талии девушки, и он был вынужден прижать ее к себе, не позволяя упасть. Тело предательски откликнулось, стоило Тиган обхватить его руками за шею. Она смотрела на дракона своими сиреневыми глазами и, казалось, совершенно не была смущена их близостью. «Нам стоит пройти во двор», – твердо проговорил Броган и попытался разомкнуть ее руки. «Ты опять смущен, Ивар Броган?» – тихо проговорила Риэль, принимаясь отрешенно перебирать пальцами короткие пряди его волос. Дракон собрался возразить, но она прижалась щекой к его плечу и притихла. «Послушайте». Ивар осторожно коснулся головы девушки, привычно поправляя волосы. «Нам нужно идти». Она не ответила, только потяжелела в его руках и ровно задышала. Неужели уснула? Быть такого не могло. Молодой человек, продолжая недоумевать, поднял сокурсницу на руки, понимая, что та и в самом деле спала. Видимо, подействовали те травы, что приготовил для нее знахарь в деревне. «Оно и к лучшему», – подумал Ивар. «Не станет болтать лишнего и мешать ему, наконец, дойти до замка». Броган прошел через ворота во двор. «Сегодня тут пусто. Просто прекрасно. Меньше внимания, меньше расспросов». Он направился к галерее, намереваясь по ней добраться к нужной башне. Оставалось надеяться, что мастер был у себя, хотя после случившегося в Раегдане Бродик не покидал замок. Ведьмаку нужно было и самому поправить свое здоровье. Что уж говорить о потраченной на исцеление Келеер силе. Слушая, как хрустела под ногами старая растрескавшаяся плитка, Ивар прошел по галерее. Дальше пришлось изловчиться, тихо перечисляя все известные ругательства, поскольку открыть дверь с такой ношей на руках было делом практически невозможным. Броган страдальчески застонал и повернулся боком, локтем пытаясь нажать на замысловатую ручку. И почему нельзя открыть ее иначе? Стоило дверце поддаться ему, молодой человек прошел внутрь. Оказавшись в темном коридоре, он достаточно долго поблуждал по нему, пока в самом конце не обнаружил кабинет мастера. В этот раз ему повезло больше, поскольку, почуяв присутствие учеников у своей двери, ведьмак сам распахнул ее перед ними. Ивар вдохнул горьковатый воздух, смешанный с ароматом трав и горевших свечей, и склонил голову, приветствуя Бродика. При этом молодой человек увидел, как волосы девушки вновь опустились до земли и теперь подметали порог мастера. «Проходи, Броган!» Мужчина шире открыл дверь, пропуская ученика в просторное помещение. «К сожалению, я не смог предвидеть ваше появление. Лишь благодаря Арзу понял, что вы на пороге». Он придержал волосы Риэль и велел Ивору уложить девушку на кровать. Затем ведьмак укрыл бедняжку тонким покрывалом, сам присел на край постели и бережно сжал в пальцах босую ступню девушки. «Говори со мной, Ивор. Сегодня и я нуждаюсь в твоей помощи». Бродик кивнул покрытой татуировками головой, указывая на свободный стул у своего рабочего стола. «Садись». «Я лишь нашел ее на дороге в деревне», – глухо проговорил молодой человек, присаживаясь и опираясь одним локтем о поверхность потемневшего от времени стола. «Говори спокойно». Голос Бродика сейчас звучал иначе. Дракону удалось уловить едва приметное изменение, и он понял, что мастер, несмотря на свою слабость, пытался внушить ему спокойствие и хотел помочь расслабиться. Ивар в ответ только еще больше разволновался, боясь, что ведьмаку не хватит сил помочь девушке. Бродик слегка улыбнулся и коснулся второй ступни Тиган. «Мне не грозит ни обморок, ни истощение. Тебе не стоит беспокоиться по этому поводу», – сказал ведьмак, читая все по лицу подопечного. Броган смущенно принялся смотреть в другую сторону. Бродик закончил изучать ноги его сокурсницы, что немало удивило молодого человека, но поинтересоваться на этот счет было неловко. И теперь коснулся пальцами рисунка на лбу Агернике. Мужчина глухо проговорил некое заклинание, вынуждая тускло тлеть знаки, нанесенные на своей руке. Черные линии рисунка на лице девушки отозвались, принимая также источать еле приметное свечение. Стоило ли этому радоваться? Глядя на сосредоточенное лицо мастера, на то, как мужчина хмурил брови, дракон понял, что успокаиваться было поспешным решением. «Ты обнаружил девушку в то же время, когда был повержен Урлах? Или это произошло ранее?» Внезапно поинтересовался Бродик. Видя, как удивленно приподнялись брови ученика, мастер понял, что тому не было известно о происшествии на болотах близ деревни Ворки. «Урлах?» – пробормотал Ивар. Старший брат решил не беспокоить младшего. Похвально. Но ему требовалось больше информации, чтобы помочь той, что была буквально истощена неизвестной силой. «Мастер Токум уже была в деревне, когда девушке стало плохо?» Решил иначе подойти к вопросу Бродик, не желая еще больше расстраивать юношу. Он вовсе не собирался вредить одному ученику, чтобы исцелить другого. Братья разберутся сами. И стоило уважать решение Брогана уберечь свою семью. Многие испытания выпали на его долю. Он должен был справиться. «Я лишь знаю, что они вернулись позже. Рейн сказал, что тренировался с Элгаром». Угрюмо отозвался Ивар. «Позже», – кивнул бритой головой Бродик. «Ты мне очень помог. Я благодарен за это». «Боги!» – сокрушенно вздохнул ученик. «Я даже ничего не сделал. Последние дни я чувствую себя совсем...» «Бесполезным?» – закончил за него мастер. «Да», – признался дракон. «Вот и я тоже», – подмигнул ему ведьмак и повернулся к своей пациентке.